если ты, сука, сейчас слушаешь эту песню, блядь, то, сука, когда она кончится, ты сдохнешь, блядь, нахуй. Так что лучше вырубай жопу, гандон. Пизду, блядь, в повязку, поэтому не воняй, ты жёсткий! Нахуй меня на хребелок убил! Я хоть ебал и мучил, дебил! Блядь! Нахуй пизда, топором вырубал, придурки волосатые, блядь, поджигал! Нахуй я это сделал!